Из дневника Эвана Уотерса, Лондонбург, май 1800 какого-то года. «Проклинаю тот день, когда мистер Фейгрис заставил меня ввязаться в это расследование. Хорошо ему, сидит в теплом офисе, а мне приходится ползать на коленях вокруг амбара в надежде что-то увидеть. Мистер Мирт больше не пускает меня на порог», — сказал так решительно. «Вы увидите все в день запуска. Я разрешаю вам отправиться с нами в полет, но только это. Вы посмотрите, какой наглец. И как у него язык поворачивается». Признаться, я обрадовался, увидев в Панче ту карикатуру. Это значило, что нашелся-таки смельчак, решивший щелкнуть по носу зазнавшегося Мирта. Вот только до адресата, судя по всему, щелчок не дошел. Ишь, какой гордый! Я решил, что буду тщательно выписывать в свою записную книжку каждую мелочь, которая могла бы дискредитировать безупречного Габриэля Мирта и его летательный аппарат. Нет, я ни в коем случае не могу спорить с тем, что он гений. Никто ведь не додумался до паровой машины. А он смог и был первым. И это уже вписало его в историю. Любой порядочный джентльмен на этом угомонил бы свои тщеславные порывы. Но гордыня мистера Мирта всеобъемлюща. Решив покорить небо, он бросает вызов всему, что мы знали и во что верили. И это будоражит публику. Не скрою, меня тоже будоражит. Но на борту дирижабля окажется самый строгий критик в мире. Поберегись, Габриэль Мирт. Теперь о тебе будут говорить только правду, какой бы жестокой и неприглядной она ни была. Глава 7. Нелегкая доля репортера. Мистер Уотерс сидел в любимом пабе на углу Чарльз-стрит и размышлял, почему эту проклятую детьми Даннон улицу до сих пор не переименовали во что-то приличное. Он всем сердцем поддерживал парламент и был одним из первых, кто освещал призыв просвещения в вестях Томессы. Призыв просвещения обеспечил ему головокружительную карьеру от обозревателя фестивалей цветов до полноценного гласа города. Именно из-под пера мистера Уотерса выходили все самые остроумные, язвительные и честные заметки обо всем, что могло заинтересовать лондонбургцев. Потому он был крайне недоволен деятельностью общества сохранения исторического наследия Лондонбурга, от которой, по его мнению, происходил один вред. И сейчас, отвлекшись от раздражающего мистера Мирта, занимающего его мысли которую неделю подряд, он обдумывал обличительную статью. Публикацией этой он намеревался пресечь деятельность вредоносного общества и открыть, наконец, публике глаза на неправомерность его деяний. Когда первая пинта стаута подошла к концу, записная книжка мистера Уотерса была исписана хлесткими обвинениями, яркими оборотами и умопомрачительно точными метафорами. Он представлял, какую великолепную разгромную статью напишет для следующего номера вестей Томессы, и закрывал глаза в предвкушении триумфа. Перед его взором проносились лица председателей общества, неких Симмонса и Брока, с которых будет мгновенно стерто выражение надменного превосходства. О, это будет сокрушительно! Борьба с обществом сохранения исторического наследия Лондонбурга занимала мысли мистера Уотерса последние несколько дней настолько плотно, что он на время позабыл о мистере Мирте, и был этому очень рад, хоть никогда бы не догадался поблагодарить за это Симмонса и Брока, поскольку вместе с мистером Миртом забылись и летательный аппарат, и громадный холодный ангар, и все те унижения, через которые мистеру Уотерсу пришлось пройти в попытках урвать хоть крупицу информации. Как будто мало было уже того, что бессовестный мистер Мирт отказал ему в доступе в мастерскую. Так не обращаются с репортерами главной газеты Британии. Неужели мистеру Мирту не приходит в его светлую голову уже от того, что он откажется отвечать на вопросы мистера Уотерса? Мистер Уотерс, в свою очередь, не перестанет писать о нем в своей колонке. Какая чушь! Жители Лунденбурга были так взволнованы объявлением про летательный аппарат, что буквально завалили редакцию письмами. Каждый требовал объяснить подробности, что такое дирижабль, как он поднимется в воздух и зачем вообще летать в небе. Мистер Уотерс был журналистом по зову сердца и велению души и верил совершенно искренне: нельзя разочаровывать читателя. Мистер Фейгрис же активно подогревал в нем веру в эту мысль, отчего рвение мистера Уотерса увеличивалось вдвое. Ну а так как мистер Мирт отказывался давать какие-либо комментарии, кроме тех, что уже прозвучали, мистер Уотерс отвечал на вопросы читателей так, как считал правильным сам. Мистер Мирт в ярости комкал вести Томессы и кидал ею в Поупа, требуя перестать приносить ему это мракобесие, потому что он не переживет столь жестокого обращения с бумагой. Но Поуп, воспитанный при королевском дворе, отказывался пренебрегать столь важной для каждого бритта традицией, как утренняя газета к завтраку. Но фантазия мистера Уотерса была весьма ограничена. Представить, как что-то такого размера летает в небе, да еще и с людьми на борту, ему никак не удавалось. Потому он снова и снова предпринимал вылазки к ангару, теперь уже тайные, и пытался найти окно или хотя бы щель, сквозь которую может подсмотреть или подслушать ценную информацию. Как назло, таких окон и щелей было слишком мало, а мистер Мирт отличался поистине звериным нюхом и намедни натравил на него своего амбала. Мистер Уотерс с подозрением относился к команде мистера Мирта. Суфражистка Эконит его раздражала, но было хотя бы понятно, что в ней сказывались гены безумного отца. Старик Гилдерой ведь кончил жизнь в бедламе. Но что заставило мистера Мирта взять на службу Хайнца? Подозрительные они, эти Хайнцы, с их раскосыми глазами, жесткими черными волосами и ничего не выражающими лицами. А у этого еще и пол лица за железным протезом, но точно в маске. От его вида у мистера Уотерса по спине бежали мурашки. А амбал-механик, судя по его виду, лучше всего прижился бы среди контрабандистов улья, но никак не среди приличных людей. Мистер Уотерс пытался навести о нем справки. По всему выходило, что Джон Ортонс возник ниоткуда несколько лет назад. А чем он промышлял до этого, неизвестно. И вот этого человека с перемазанными машинным маслом руками и с банданой на голове, и с шириной плеч такой, что удивительно, как он вообще проходил в двери, мистер Мирт отправил разбираться с мистером Уотерсом, когда ему надоело, что тот что-то вынюхивает около амбара. Как унизительно это было! Мистера Эвана Уотерса еще ниоткуда не выкидывали, словно дворовую шавку. Этот Ортонс мало того, что позволил себе рукоприкладство, схватил за шиворот сюртука и вел так до дороги, так он еще и тормознул кэб и очень настойчиво пригласил мистера Уотерса внутрь. А за кэб ему пришлось расплачиваться самому, потому что настойчивое приглашение к отъезду включало в себя только неласковое запихивание мистера Уотерса вглубь кабины. Мистер Уотерс так оскорбился, что уже целую неделю игнорировал существование ангара и мистера Мирта. Общество сохранения исторического наследия Лунденбурга хотя бы обходилось с ним вежливо, как полагается общаться с журналистом, в чьих руках находится репутация каждого гражданина города. Сейчас Симмонса и Брока. И он, мистер Уотерс, будет заниматься ими и только ими, не отвлекаясь на всяких мистеров Миртов. Тем более, что до даты презентации изобретения обществу оставалось меньше месяца. И тогда уже точно будет не до переименования улиц в соответствии с регламентом призыва просвещения. Так что мистеру Уотерсу следовало поторопиться. Мистер Фейгрис, в свою очередь, находил их с лордом Дарроу идею в высшей степени провальной. Нет, карикатура вышла замечательно. Тонкой, ироничной, вопиюще оскорбительной, какой и полагается быть карикатуре на столь публичную фигуру. Этот Тэмбурн – большой талант. Жаль, если разменяет его на пару пенни в панче. Неплохо было бы его переманить. Мысли мистера Фейгриса на некоторое время охватили грандиозные планы по модернизации вестей Томессы. Долой карикатуры, призванные лишь вызывать смех у горожан. Ведь можно превратить газету в произведение искусства, иллюстрировать все яркие события Лунденбурга и... Здесь мысль мистера Фейгриса оборвалась, так как он осознал, что первой кандидатурой на роль яркого события в жизни Лунденбурга является проклятый мистер Габриэль Мирт. Вот уж воистину заноза в пальце, жить не дает. Мистер Фейгрис прогнал прочь соблазнительные мысли о переманивании таланта от конкурента. Иначе он быстро потерял бы такой хороший рычаг давления на общественное мнение, как мистер Лайм. И отправился в кабинет мистера Уотерса, собираясь устроить маленький локальный допрос. Да, в городе ничего не изменилось после публикации карикатуры, и мистер Мирт продолжал возиться со своими невероятными механизмами. Но что поменялось в нем самом? Может быть, он потерял уверенность в себе? Жаждет славы и поддержки? Это Уотерсу полагалось выяснить. Поэтому, обнаружив, что мистер Уотерс находится в окружении заметок и записок, посвященных борьбе с Симмонсом и Броком, мистер Фейгрис позволил себе немного разозлиться. «Уотерс!» Мистер Фейгрис уперся руками в стол и наклонился над подчиненным с доброжелательно кровожадной улыбкой, от которой мистера Уотерса немедленно кинуло в дрожь. «Добрый день, мистер Фейгрис!» Благоразумно поздоровался он в ответ. «Не видел вас сегодня с самого утра?» «Да, знаете ли, Уотерс, дела, дела...» Мистер Фейгрис нарочито медленно взял одну из заметок и сделал вид, что читает. «О, рад, что вы заинтересовались, сэр!» Затараторил мистер Уотерс. «Совершенно недопустимое дело! Видите ли, эти господа, Симмонс и Брок, объединили вокруг себя изменников-роялистов. Они отстаивают сохранение прежних названий, например, Чарльз-стрит или Блюбелл-сквер. А зачем эти названия нашему парламенту? Как напоминание о безумном Блюбелле? Или о том, почему от нас отвернулись фаи? Не надо нам такого. Я считаю, что под сохранением наследия стоит понимать совсем другие вещи. И публика, поверьте, со мной согласна. Это следует из писем, которые приходят после каждой моей колонки». «Симмонс и Брок — это, конечно, хорошо», — равнодушно уронил мистер Фейгрис, никак не проявив интереса к горячей тираде мистера Уотерса. «Но меня интересует Габриэль Мирт». «Ох, этот Мирт!» — мистер Уотерс скривился. «Чванливый, наглый, избалованный чудак. Было бы о чем говорить». «Уотерс!» Теперь мистер Фейгрис почувствовал, что начинает злиться по-настоящему. «Нам есть о чем говорить. Мирт строит проклятый детьми Даннон летательный аппарат. И собирается подняться в небо и полететь подобно птице. А вы говорите, не о чем говорить? Весь Лунденбург гудит только об этом. Какой Симмонс и Брок, если нас ежедневно заваливают письмами и требуют больше подробностей дела? Мне нужны подробности, Уотерс. Вы узнали подробности?» Отчеканив последние слова, мистер Фейгрис наклонился так низко, что едва не стукнулся лбом о лоб съежившегося на стуле мистера Уотерса. Щеки его раскраснелись так, что он, казалось, вот-вот взорвется. Еще немного, и понадобилось бы звать мисс Ридженс, с ее неизменными сердечными каплями. «Спокойно, мистер Фейгрис, все будет!» – пробормотал мистер Уотерс, разом растеряв уверенность в себе. «Я буду присутствовать в этом полете! Жертвую своими нервами и, возможно, даже жизнью ради репортажа, а вы это не цените!» Мистер Фейгрис отодвинулся, и к мистеру Уотерсу вернулся кураж. «Меня, как щенка, вышвырнули в грязь, когда я попытался узнать, как идут дела. Его механик, Амбал, настоящий великан, даром что не каменный, вы бы его видели». «И где?» «Что?» «Статья о механике», — мистер Фейгрис постучал пальцем по его записной книжке. «И обо всех остальных, кто работает с Миртом. Публика знает про Эконит, но ей этого мало. Скормите ей механика на потеху. Кто там еще есть? Этот ханец, что вечно вертится рядом? Сделайте мне к завтрашнему дню историю о них. Заставьте публику говорить об этом. Мне нужно, чтобы весь Лунденбург мог думать только о том дне, когда увидит этот аппарат. Как там его? Дирижабль? В небе над Биг Беном». Сказав так, мистер Фейгрис для верности стукнул кулаком по столу и покинул кабинет. Мистер Уотерс проводил его огорченным взглядом. По всему выходило, что такое приятное занятие, как выведение на чистую воду деятельность Общества сохранения исторического наследия Лунденбурга, придется отложить на потом. Впрочем, мистер Фейгрис подал ему прекрасную идею, возможно, сам того не желая. Не зря же мистер Уотерс провел столько дней, вынюхивая хоть что-то о Джонни Ортонсе. Мистер Уотерс в самом деле убрал все свои записки, посвященные Симмонсу и Броку, в долгий ящик. А точнее, в нижний правый ящик своего письменного стола. У мистера Уотерса, как у главного репортера «Вестей Томессы», было определенное преимущество перед прочими трудягами пера. Как только он добился очевидных успехов в репортерском деле и получил собственную колонку, мистер Фейгрис выделил ему отдельный кабинет. Прочие же журналисты сидели все в одном помещении, по которому невозможно было пройти из конца в конец, не заработав мигрень. Там царил хаос, постоянно щелкали клавиши пишущих машинок, скрипели перья, и бесконечные разговоры прерывались то чьим-то немного истеричным смехом, то совершенно откровенным всхлипом. Мистер Уотерс, из-за того, что наслаждался привилегиями самого талантливого здесь человека, был, к счастью своему, удален от этого грачиного парламента и имел возможность поразмышлять над очередным опусом в тишине. Освободив место на столе, мистер Уотерс взял с подоконника увесистый Ремингтон и перенес его на стол. Тяжесть пишущей машинки в очередной раз заставила его сожалеть о прижимистости мистера Фейгриса и его патронов. Ведь никто иной, как он сам, недавно писал о появлении совершенно новых портативных Ремингтонов, которые можно даже брать с собой в путешествие, не говоря уже о том, чтобы переносить с места на место в кабинете. А как бы такой Ремингтон помог ему в полете? Он ведь мог бы тогда отправить в печать статью прямо из Эденесбурга, воспользовавшись срочной почтой. Но придется писать заметки и выпускать репортаж с опозданием. «Надо будет снова поднять ремингтоновский вопрос», — подумал он и посмеялся над собственным каламбуром. Затем мистер Уотерс выглянул в коридор и попросил мисс Ридженс принести ему чашку крепкого чая. К тому моменту, когда помощница мистера Фейгриса и заодно всей редакции выполнила его просьбу и вошла в кабинет, он был уже поглощен работой. «Эван, дорогой, вы в порядке?» Поставив чашку на стол, заботливо осведомилась мисс Ридженс. «Я слышала, что мистер Фейгрис сегодня не в духе». «Все в порядке, дорогая мисс Ридженс», — улыбнулся мистер Уотерс. «Работки он мне, конечно, задал, но таков долг репортера. Всегда на страже правды». «Ну, конечно», — мисс Ридженс кивнула. «Не смею вам мешать». Мистер Уотерс проводил ее задумчивым взглядом. Он догадывался, что она к нему неравнодушна. Уж слишком явно спешит ему на помощь при каждом зове. С другой стороны, ее можно понять. Она так сильно держится за это место, что старается угодить всем. В вести Томессы ее устроила тетушка, давняя знакомая матери мистера Фейгриса, когда мисс Ридженс осиротела. Ее сестра, как он слышал, преподает этикет богатым избалованным детишкам. Поэтому он всегда старался быть ласковым с мисс Ридженс, не желая подвергать и ее подобной ужасной судьбе. К тому же она была вполне хороша собой. Но сердце мистера Уотерса принадлежало вестям Томессы. Спустя несколько часов материал был готов. Прекрасный обличающий репортаж, выводящий на чистую воду мистера Джона Ортонса. Конечно, всей правды мистер Уотерс так и не знал. Но что она для журналиста, жаждущего открыть людям истину? Ему хватало намеков, зацепок, недомолвок, чтобы понять, что может стоять за внушительной фигурой механика. Мистер Джон Ортонс, возраст 36 лет, не женат, проживает в доме на Блэк-Роуд, обслуживает почти всех маломальски богатых людей Лунденбурга. А если копнуть поглубже? Мистер Уотерс постучал кончиком карандаша о промокашку. 36 лет. Это по официальным данным. Но сколько ему на самом деле? Может, имя и было настоящим. Только вот найти сведений о его рождении репортеру не удалось. Что-то подсказывало, что поиски следовало продолжать в сторону приютов, работных домов и маленьких святилищ с подношениями в честь рождения младенцев. Да, если бы мистеру Уотерсу надо было во что бы то ни стало разузнать правду о рождении мистера Ортонса, он поступил бы именно так. Но правда заключалась в том, что мистер Уотерс совершенно не собирался этого делать. Джон Ортонс? Значит, Джон Ортонс. Ничего не стоило намекнуть в статье, что в иных местах он известен совсем по-другому. Проницательный лунденбургский читатель прочитает между строк и поймет, что имеется в виду. Само собой, мистер Уотерс подразумевал улей контрабандистов. Портовый район Лунденбурга, населенный всякого рода нечистыми на руку и подозрительного вида людьми. По роду деятельности мистеру Уотерсу несколько раз приходилось бывать в улье. И каждый раз он был искренне счастлив, что убрался оттуда целым и невредимым. Однако именно благодаря этим вылазкам ему стало известно, откуда в Лунденбург попадают редкие металлы, дорогие инструменты и прочие товары из стран, не поддерживающих товарные отношения с Бритскими островами, например, из империи Хань. И ведь не случайно имя Джона Ортонса звучит первым, когда речь заходит о талантливых механиках, способных исправить любую неполадку. И, конечно, в этом ему помогают друзья-контрабандисты, легко достающие для него детали, которые другим механикам, простым, честным трудягам, не так-то просто добыть. Мистер Уотерс мастерски владел словом и умел с помощью намеков и легкой подтасовки фактов управлять мыслями читателей. Вот и сейчас. Он рисовал вроде бы привлекательный портрет мистера Ортонса, за которым из теней, как в популярном дамском романе, проступало его истинное жуткое лицо. Будут ли читатели осуждать мистера Мирта за то, что он связался с таким опасным и ненадежным человеком? Или же проникнутся к нему сочувствием и сочтут жертвой коварного обмана? Чтобы усилить впечатление, мистер Уотерс добавил в статью еще один немаловажный факт. Сосед мистера Ортонса – ханец. Юй Цзиянь, о котором, вот же совпадение, тоже мало что известно. Только тут мистер Уотерс знал немного больше и размышлял так. Раз уж дезертируешь из службы внутренней разведки, делай это с умом, Или хотя бы меняй имя. Ханьская гордость здесь сыграла с Юй Цзиянем плохую шутку. Мистер Уотерс уже несколько лет как завел себе информатора из Хань, такого же любознательного коллегу, и вел с ним неочевидную, но крайне увлекательную переписку. Поэтому о Юй Цзияне он знал намного больше, чем тот бы хотел. Конечно, и этого прямым текстом в статье он не сказал. И потом, что такое внутренние службы для рядового обывателя? Так, громкие слова из другого мира. Нет, с простым читателем надо разговаривать на его языке. Поэтому мистер Уотерс сосредоточился на том, чтобы как можно яснее донести до бдительных граждан Британии, что вместе с подозрительным механиком живет не менее подозрительный ханец. И подозрителен он уже тем, что не брит, чужак. И зачем бы ему быть в Лондонбурге так долго? И чем он зарабатывает на жизнь? Ведь ни за какой работой до его появления как помощника мистера Мирта он замечен не был. Для читателя все очевидно. Связан с темными делами. Скорее всего, это шпионаж на Хань. И вот такие люди, доверенные лица мистера Мирта. Лица Британии, Каледонии и Эйри, между прочим. Мистер Уотерс довольно усмехнулся, вынимая последний лист из Ремингтона. Вот теперь все складно и замечательно. «Посмотрим, что вы теперь скажете, мистер Мирт», — усмехнулся он, бережно выравнивая листы.